дозвоните. Здравствуйте. Это Славян. Алло. Что с разговор надо? Ну, я просто поговорить. Да хули с тобой говорить-то, твой спидовская зараза. Спидовская зараза. Тебя в Японии, мать, за спид продала. Простите, какая зараза? Зараза и поганка нужна. Какая зараза? Зараза нужна японская. Спидовская, вы сказали. Вы Давыдову Зинаиду Николаевну знаете? Уж расхуячим. Чего вы матом-то ругаетесь? Что говорят-то? А что, хули ты квартиру обворовываешь? Я не обворовываю. Вы меня с кем-то путаете. Ты что говорят, бродяга? Чего вы так? Говорят, какого хули ты квартиру не отправляешь золото? Чего вы меня с кем-то перепутали, вы обознались. Что говорят, бродяга? Я сотовый телефон спиздил. Японе мать купила за пизду. И динарик ее дня бьют. Черный. Она уже без познания. Еще зарабатывает сотовый телефон. Проститутку маму позови срочно. Проститутку мать телефона. Вы меня с кем-то путаете. А с них вы путаете, я боров уничтожаю. Чего-чего? Тебя, блядь, уничтожу. Чего вы матом-то ругаете? Ну, тебе пиздец, блядь. Ну, сразу говорю, завтра я тебя поймаю, сука. Ты уже, блядь, известный твой телефон, известный ты где-то, сука, под каким забором спишь. Немедленно прекратите ругаться матом. Немедленно. Слышите?